прекрасно. Я широко улыбнулся. Как приятно заканчивать долгое дело, и заканчивать его с большим прибытком. Завтра закрыть хвосты с Воронцовым, заехать к Синицыну, и можно вплотную заняться деревней и окрестностями. Тогда все утром. Я зевнул, довольно потянулся и пошел в сторону усадьбы. Дмитрий Николаевич, едва я повернул на свою улицу, меня окликнула Мила. «Привет, красавица!» Я помахал ей рукой, но, увидев взволнованное лицо девушки, тут же напрягся. «Что-то случилось?» «Нет, то есть да». Девушка подошла ко мне и, схватив за руку, потянула за собой. «Да что такое?» Нетерпеливо спросил я, следуя за ней. Макс очнулся. «Макс, это больной из лаборатории Хариташи. Он хочет поговорить с вами». «О, а вот это очень интересно». Я прибавил шаг и следом за Милой повернул на участок с тюрьмами. Глава 12. Освещенный висящий под потолком лампочкой и прикованный к толстой металлической плите на полу здоровяк встретил мой приход взглядом мутных глаз. Первым делом я проверил надежность крепления и только потом подошел ближе. Сейчас, когда мышцы пленника не были напряжены, вздувшиеся вены не покрывали его круглое лицо, и он не обнажал в оскале зубы, ему можно было дать не больше 25, а скорее, меньше. При этом мне показалось, что и мышцы стали немного меньше по объему, хотя телом он все равно напоминал медведя гораздо больше, чем человека. «Привет», — произнес я и сел рядом с пленником на корточки. «Меня Дмитрий Николаевич зовут». «Здравствуйте», — прорычал он. «Меня зовут Макс. И о чем ты хотел поговорить?» «Макс, я не хотел». В глазах гиганта скользнуло удивление, и он уставился на Милу. «Кормилица хотела». «Да, я тоже посмотрел на девушку. Я подумала», — смутилась она, — «что вам надо поговорить, и он готов». «Правильно подумала», — кивнул я и снова повернулся к пленнику. «Ты давно работаешь на Хариташу, Макс?» «Хариташу», — гигант нахмурил лоб, вспоминая. «Да, так звали кормильца с цветной головой». «Так давно ты работал с ним?» «Я не работал. Он меня кормил и давал лекарства, чтобы я стал сильным. А я выполнял его поручения». «Какие поручения?» «Всякие. Таскал тяжелые вещи. Дрался. Убивал». Слушая своего необычного собеседника, я старался прощупать его эмоциональный фон. И его не было. Сначала я думал, что он защищается, но потом понял, что нет. Он не испытывал эмоций. При этом его лицо выглядело спокойным и, я бы сказал, детским. И отвечал он немного заторможенно не потому, что думал над моими вопросами. Нет, он просто тормозил. «А давно ты жил у него?» «У кого?» Макс сдвинул брови. «У кормильца с цветной головой. Я всегда жил у него в грузовике. Всегда, это сколько месяцев или лет, не знаю. Ну, хоть примерно, не знаю. А до грузовика ты где жил?» «Нигде, только в грузовике. Ты и маленький там был?» «Маленький, ребенком, вот таким, я показал рукой, или вот таким, ты помнишь, что раньше был маленьким?» «Я не был маленьким», — ответил он, — «я всегда был большим, сильным и жил в грузовике, беда, похоже, все ниточки, тянущиеся от этого парня, оказались оборванными, а ты помнишь, какие лекарства тебе давал кормилец с цветной головой?» «Да, какие, зеленые таблетки, коричневые таблетки, я люблю таблетки». Еще он давал горькую воду и кислую воду, и раз в 3 дня он делал мне укол, очень больнючий. Я плакал и не хотел, но этот укол делал меня сильнее. Понятно. Я обернулся к Миле и увидел на ее щеках слезы. «Ладно, Макс, мне пора, потом еще поговорим». «Хорошо, а у вас нет таблеток?» «Очень хочется, у меня без них все болит». «У меня нет». Я встал. «Мила, пойдем, поговорим». Мы вышли и несколько минут молчали. «Что вы с ним сделаете?» Первой заговорила девушка. «А какие есть предложения?» «Я не знаю», — тихо ответила Мила. «Он не помнит ничего из прошлой жизни, общается как ребенок, но я чувствую, что он добрый. Те люди, которых он убивал, так не думали перед смертью». Мила всхлипнула и сжалась. «Ладно», — я обнял ее за плечи. «Давай так сделаем. Ты его продолжишь кормить и пойти можешь попробовать заставить его что-то вспомнить. Только у меня 2 условия. «Какие?» Ее глаза сверкнули в свете луны. «Первое. Без моего разрешения ты ни при каких раскладах не будешь пытаться его освободить и всегда будешь помнить, что он опасен. Согласна?» «Да». «Второе. Уход за ним не будет идти в ущерб всем остальным твоим делам». «Хорошо. Тогда договорились». Я чмокнул девушку в щеку. «Тебе пора спать». «Да, я только скажу ему спокойной ночи». «А мне скажешь, спокойной ночи». Девушка ответила мне поцелуем в щеку и скрылась за дверью. «Сладких снов, пробормотал я ей вслед и зашагал к усадьбе. Наверное, стоило дождаться ее и проводить домой, но ни голова, ни тело уже не слушались, и я всерьез опасался отрубиться прямо на улице. Потом, все потом, а сейчас пора спать. Преподаватель по этике меня больше не беспокоил, зато всю ночь огромная жаба скакала за мной по всей усадьбе. Надо было требовать 4 бульдозера. Квакала она и тянула зеленые лапы к моей шее, и 6 экскаваторов. И так неплохо получилось. Вскрикнул я и, наконец, проснулся. Блин, тяжело без окон в комнате, но безопасность превыше всего. Я сделал ночник поярче и посмотрел на часы. Аво, 11, хотя там уже небось весь чай выпила. Я прошел в личную ванную комнату и склонился над примитивным умывальником, но тут вдруг вспомнил, что вроде как уже должны были дать воду. Протянул руку к единственной установленной в Савино ванной и повернул кран. Трубы негромко загудели, и из лейки душа хлынула вода. Ура! И мне, как барину, даже установили бойлер. Эх, блин, что ж я дурак с вечера не вспомнил, вообще мог здесь спать, заодно отмок бы нормально. А сейчас и времени нет, вернее, много нет, на душ хватит. Я скинул одежду и залез под теплые струи. Какой же кайф, и это теперь доступно мне каждый день. Одно дело делать что-то общественное или сажать что-то, что созреет позже, и совсем другое прямо вот так, всем телом ощущать результаты своего труда. Непередаваемые ощущения. Я позволил себе 5 минут просто постоять, а потом еще 10 тер себя любезно кем-то положенной новой мочалкой. Выходил из душа я новым человеком, готовым на все. Так, что там у нас по кристаллам? Белые и красные синхронно достигли 18 уровня, а зеленые 9. Общая установка на трудолюбие и привязанность к владельцу. Наверное, последние уже пора сменить на прокачку маги. Новички уже более-менее интегрировались, и неплохо бы начинать усиливать магов. Вот, теперь хорошо. Насвистывая бодрую мелодию, я вышел на крыльцо и обнаружил, что погода изменилась. Впервые за долгое время налетели низкие облака, намекающие на то, что совсем скоро может пойти дождь. «Дяденька барон, вы где были?» Еще на входе в дом, в котором размещалась кухня и ее рабочая комната, на меня налетела Маришка. «Боролся со злыми дядями», — ответил я и приступил к утренней разминке, то есть подбрасыванию девчонки в небо. «Победили, конечно, всех победил. Ура!» Радостно засмеялась, в очередной раз взмывая в воздух, «девочка, а я все сделала. Тетя Катя рассказала вам?» «Рассказала. Ты молодчина, Маришка, дай Дмитрию Николаевичу позавтракать», — крикнула появившаяся с подносом в руках Клава. «Вот я как раз принесла. Откуда ты знаешь, что я проснулся?» — удивленно спросил я, ставя девочку на землю. «Так вода шумит в душе, а я попросила Калю и Петю, чтоб на страже стояли и сообщили, как зашумит или вы выйдете». «Ясно», — рассмеялся я, чувствуя, как при виде наполненного подноса у меня урчит живот. «Маришка, я к тебе попозже зайду, мне с тетей Катей и дядей Святом поговорить нужно». «Хорошо». Девочка умчалась, а я следом за Клавой вошел в дом. Оба моих помощника, с которыми я связался сразу, как принял душ, уже прибыли. «Доброе утро, Дмитрий Николаевич», — поздоровалась сидящая за столом Катя. Сегодня на ней была белая блузка с вырезом на грани неприличия и свободная черная юбка ниже колена. «Добрый день, спящий барон», — усмехнулся Свят. «Что было на нем, я внимания не обратил. И вам доброе утро». Я плюхнулся на стул и пододвинул к себе чашку с чаем. «Прошу вас», — Клава поставила на стол поднос, на котором стояло множество тарелок, — «чтобы все съели». Женщина тактично убежала, а я на секунду завис, сраженный муками выбора. Бекон, курятина, рыба, яйца, овсянка, картошка или пирожки непонятно с чем. Пожалуй, попробую всего по чуть-чуть. В последние дни перекусывать приходилось на бегу, в сухомятку и почти всегда холодной едой. А тут, рассказывайте, — дал отмашку к началу совещания я и закинул в рот кусок жареного бекона. Да основное вчера рассказала, говоря, Катя смотрела не на меня, а на мой поднос. Почти все пункты плана закрыты. Надо новый план составлять. Ребята уехали за нашими экскаваторами, уехали и уже привезли, — проговорил Свят. 2, правда, поломанные. Но мы решили, чем ждать, лучше сами восстановим. Все правильно решили, — кивнул я и приступил к обалденно вкусно пахнущей курице с картошкой. Воронцов уехал в процессе, но наемники и военная техника отбыли еще ночью, когда там полиция была. Вы когда встречаетесь для подписания документов, «Завтра должны», — ответил я, усердно жуя, «а сегодня надо к Синицыну заехать. Есть у меня идейка по поводу того, как он может свою вину искупить». «Отлично», — Катя залезла в папку. «Итак, про старые проекты вроде пошива одежды, зачарования и тому подобного говорить смысла нет. Все под моим контролем. Предлагаю обсудить, куда мы направим освободившихся людей. Водопровод же еще не доделали, делают, не волнуйтесь. Короче, вы меня будете слушать?» «Слушаю, слушаю», — рассмеялся я и шепнул Святу. «Вообще покомандовать не дают. Женский диктат, страшная шутка. Я все слышу вообще-то. Катюш, не обижайся. Просто так классно позаниматься ерундой после тяжелых дней». Я взял пирожок, и он оказался с капустой и яйцом. «Сколько, ты говоришь, у нас свободного народу?» «Я понимаю», — смягчилась девушка. «Около 100. Преимущественно физически сильные мужики, но без профессиональных навыков. Варианты их пристроить ориентировочно следующие. Рубка леса, как я говорила вчера, материалы почти закончились. Много вроде было», — удивился я. «Было да сплыло». Катя принялась загибать пальцы. «Много новых построек. Постоянно двигаем забор и увеличиваем территорию. Плюс на строительство подходят далеко не все деревья. Остальные идут на изготовление инструментов и мебели, которой тоже нужно море, и на топку. Все-таки по ночам еще прохладно, а кристалла огня у нас нет». «Понял. Помимо рубки, народ можно отправить на строительство кирпичного завода и разработку глиняных карьеров». Катя не выдержала и тоже взяла пирожок. «Собственно, я думаю, это основные два направления сейчас. И то обеспечит нас строительным материалом, и не придется его покупать. Нужно металл изобрести», — проговорил Свят. «Вернее, мы его уже изобрели в усадьбе Пантелеева-Воронцова. Надо бы как-то тамошние кристаллы производственные мощности использовать, когда этот козел уедет». «Не потянем», — покачала головой Катя. «К тому же я сейчас про низкокачественную рабочую силу говорю, а в усадьбе без набора народа в Усмане не обойтись». «Обойдемся», — улыбнулся я и запил плотный завтрак чаем. «Но про это потом. А сейчас-то чего?» Катя схватила еще один пирожок. «Я их пристроила пока, но часа через два освободятся уже. А как поживают те, кто посмотреть приехал из деревень Пантелеева, вернее, теперь уже почти официально моих?» «Да как и ожидалось. Тоже готовы переезжать к нам на постоянку. Пусть пока не переезжают, за исключением каких-то полезных спецов. Когда получу контроль над имением, я проеду по всем четырем деревням и решу, как оптимальнее народ использовать. Может, они на местах принесут больше пользы. В общем, записывай». Я не удержался и положил себе еще немного картошки с беконом, а Катя, облизнувшись, взяла ручку. «То, что надо сделать в ближайшее время, кроме текущих проектов. Первое – проанализировать выгоду от бывших деревень Пантелеева. Как им и обещал Свят, мы им инструменты и технику, они нам что-то другое. Придумать что? Мастеров, войска, еду, деньги надо считать, что выгоднее. Вот только магов по-любому надо сразу забрать». Второе – деревня Лосевой. Мила говорила, там очень необычная земля, но при этом низина. Надо выбрать день, съездить туда, помочь ей и засадить все семенами Милы. Ну и вообще придумать, как мы будем с баронессой взаимодействовать. А она свою деревню разве не продает? Да кто ее знает, вот потому это не надо откладывать. Записала. Дальше Власова. «Я вообще не понимаю, как мы умудрились за 50 километров съездить, а со второй ближайшей деревней после бугров контактов еще не заиметь. 8 километров всего. Так они сидят в своем лесу и радуются». Свят почесал рыжую шевелюру. «А вот тому, что мы к ним приедем, могут и не обрадоваться». «Обрадуются», — усмехнулся я. «У меня есть рекомендации от одного из их жителей, капитана Мышкина. Он оттуда?» — вскинула брови Катя и сразу же, не поднимая головы, это записала. «Оттуда. Дальше по-хорошему надо укрепить забор, но мы его двигаем постоянно, так что придется это отложить, но оборона – это важно. Я поговорю с Владом и полковником, пусть занимаются тренировкой войск, благо патронов мы захватили много, да и за челюсти монстров регулярно их получаем. Думаю, надо постепенно всех брать на ту сторону реки, пусть будет им живой тир». «Ясно. Дальше образование. Пока это не очень нужно, но совсем скоро вопрос встанет остро. К тому же наличие школы ПТУ – это лишний аргумент при вербовке людей». «Да это очень важно», – кивнул Свят. «Но преподавателей где взять?» «Да есть у меня один знакомый бандит с рынка», – усмехнулся я. «Он этот путь уже проходил, и у него наверняка есть архив. Завтра буду в Усмане, Заскочу к нему. Так я не поняла, оторвалась от записи Катя. Уже школу строить надо? Ну, не прямо завтра. Я пока просто приоритетные задачи накидываю. А вы прикиньте, чему нам интереснее всего учить людей. Ведь речь же не только про детей. Взрослых тоже надо учить. Вдруг из лесоруба химик получится или еще кто-то. Поняла, кивнула Катя. Ну и раз мы не только про сегодняшний день говорим, то совсем скоро остро встанет вопрос с хранилищами и амбарами. И мельницу надо делать. Как раз хотел сказать, да, это все тоже нужно. Но тут надо баланс соблюсти. Может и нет смысла слишком много народу на сельскохозяйственные работы бросать. Кое-что проще и купить, особенно по осени. А людей занять чем-то более полезным. Ты, кстати, как, мне кажется, тебе помощники нужны. А можно? Голубые глаза девушки сверкнули. Среди девочек Пантелеева две очень толковые есть. И Таню я бы взяла. Больно ее рисунки иногда полезны. Бери всех, кого надо, улыбнулся я. Вроде все из первоочередного. Если что еще вспомню, скажу. Что же касается изначального вопроса, давайте так сделаем. Кирпичный завод, конечно, нужен, очень. Но придется на несколько дней старт его строительства отложить. Важнее вырубить весь лес вокруг Савина. С запасом. Враги не смогут незамеченными подойти, и стройматериал добудем. И еще нельзя забывать, что минимум один рейд за жемчужинами в день делать нужно. И семя нужно. Все нужно, резюмировал Свят. Именно, кивнул я, и больше всего люди. С учетом того, что бывшие пантелеевские деревни теперь мои и их разорять уже нельзя, надо завтра же ехать во все ближайшие города и давать объявление о наборе. Шпионов и диверсантов от врагов придет больше, чем полезных людей, заметила Катя. Это если мы объявим, что набор идет в Савино, поправил я. Мы можем набирать в верхние бугры. А, нет, будем якобы к Синицыну набирать. Теперь у него будет две возможности реабилитироваться. А он согласится? С сомнением посмотрела на меня Катя. Даже не сомневайся. Засмеялся я. Еще и своих отдаст. Душ порадовал мою кожу. Вкусный и обильный завтрак желудок. А прогулка по деревне душу. Даже летящие по небу все более темные облака и поднявшийся ветер ничуть не мешали наслаждаться происходящими буквально на глазах изменениями. Больше всего, конечно, выделялись огромная водонапорная башня и стоящие рядом с первой четыре новые длинные общаги. Также менялась общая структура деревни. Появились четкие перпендикулярные улицы. Жилые дома, бани, душевые и таверны постепенно переносили на восточную половину, а остальное оставалось на западной. Многочисленные теплицы, пилорамы, склады, амбары, мастерские и гаражи, уже давно не вмещающие всю технику, были расположены на оптимальном расстоянии друг от друга и занимали ровно столько места, сколько было необходимо. Со временем, конечно, из соображений пожарной безопасности все деревянные постройки придется заменить на кирпичные или каменные, но там уже у них и размер, и оборудование будет совсем другие. Загоны с животными после набега монстров тоже отремонтировали, а по возможности увеличили и автоматизировали. «Красиво?» – спросил я сестру, которую взял с собой на прогулку. «Поля-то?» – уточнила она, стоя рядом на ограде и оглядывая засеянные зерновыми культурами, а также овощами квадраты. «Красиво, но мне больше нравятся новые постройки. Хорошо стоят, ровно». У Ани с детства прослеживалась любовь к порядку. Если верить воспоминаниям Димы, то уже в 5 лет все куклы в ее комнате стояли ровными рядами и в правильных позах. И все это как-то уживалось со взрывным и очень активным характером сестры. Школа магов только какая-то непрезентабельная. Аня указала на единственный стоящий за оградой бывший дом старосты, в котором не было даже окон. «Это один из филиалов», усмехнулся я. «А так школа магов везде, где есть маги. А там что?» Девочка махнула рукой в сторону прорубленной в лесу километровой просеки. «Там бзот», — ответил я, разумеется, не уточняя, что в нем растет зеленый кристалл. «Такой?» — Аня указала на немного прикопанный и временно оборудованный под оборону панцирь большого метателя. «Не совсем, но смысл тот же. Ладно, пойдем дальше». Мы спустились со стены и почти сразу же столкнулись с рыбаком. «Ваше благородие, дело есть», — заговорщицки зашептал он и, чуть ли не схватив меня под локоть, потащил к своему дому, который все еще оставался в промышленной части деревни. Короче, вот, прямо в сенях он взял заранее приготовленную кружку и быстро на треть наполнил ее из стоящего тут же бочонка. К слову, их было 3 соответственно пронумерованных. В рабочее время, глядя на густую пену налитого напитка, подняла бровь Аня. Тут два глотка всего, Анна Николаевна, махнул рукой бородач, а дело чрезвычайно важное. И что за дело, уточнил я, вдыхая приятный легкий пивной аромат. Я же говорил, что новых деталей к ВУСМа не прикупил. Да и вы, если помните, зачаровали мне кое-что. Те трубки и банки, ты тогда сказал, что это для мастерской. Для мастерской по изготовлению элитного пива, не моргнул глазом рыбак. Короче, я сделал три новых сорта на основе прежнего. Они немного отличаются по вкусу и крепости, но главная фишка в том, что они быстро созревают. 3 дня и можно пить. Мне сейчас к Синицыну ехать. Ты уверен, что после этих новинок со мной в дороге и гостях эксцессов не случится? Обижайте, ваше благородие. Я же не на вас первым испытываю, и очереди в сортир пока нет. То есть тут все бухают в рабочее время? Снова спросила Аня. Да ладно тебе, я подмигнул сестре. Во-первых, у людей нет ни нерабочего времени, ни выходных, и трудятся они очень усердно. А, во-вторых, ты просто в пиве не понимаешь. Если это не уступает тому, что я пробовал раньше, то такой короткий срок изготовления может стать дополнительным источником неплохого дохода. Толкнув речь, я сделал первый глоток, потом вторым допил остальное. Прохладное пиво мягко скользнуло по горлу, а во рту осталось непередаваемое послевкусие. Еще этого же, Дима, толкнула меня локтем в бок Аня. Шучу, обалденно. Я хлопнул рыбака по плечу. А то ж, расплылся он в довольной улыбке. Давайте и это тоже попробуйте. В итоге я продегустировал все 3 сорта и дал добро на оптовое изготовление. Они действительно немного отличались, но все 3 были просто великолепными. Рыбак превзошел сам себя. А название ты придумал? Спросил я, выходя из сеней. Нет еще, пожал плечами бородач. Но я работаю над этим. Ворота вызывают барона, сообщила рация. Барон на связи. Дмитрий Николаевич, ребята готовы выезжать. Опять на 2 дня сваливаешь? Нахмурилась Аня. Да нет, я обнял ее за плечи. Тут недалеко. Надо с одного ушлого дяденьки компенсацию за моральный ущерб стребовать. Это дело хорошее, серьезно кивнула сестра. Смотри только, чтобы тебе потом новую бомбу не принесли. Все под контролем. Я чмокнул Аню в щеку и поспешил к воротам. Глава 13. Пошел дождь. Правда, в этот раз я в любом случае согласился бы зайти в дом к Синицыну. Во-первых, разговор предстоял тяжелый, а во-вторых, давно я не ел кабанчика на халяву. Очень рад вас видеть, Дмитрий Николаевич. Широко улыбнулся хозяин имения. Извините, что накрыли в кабинете, но для приватных бесед это лучше. Согласен, кивнул я, следуя за ним и оглядывая владение. Что сказать, дорого и богато, но, на мой взгляд, абсолютно безвкусно. Массивная деревянная мебель, многоуровневые люстры, картины в позолоченных рамах, кое-где статуи и барельефы. Повсюду на полах дорогие ковры. В углу большой гостиной, через которую мы проходили, рояль. Все это я уже видел в тех немногих богатых домах, куда довелось попасть. Никакой индивидуальности. Прошу вас, мы зашли в кабинет, и граф указал на гостевое кресло рядом с богато накрытым столом, после чего закрыл дверь и расположился напротив. Накладывайте все, что хотите, все свежее. С кабанчиком меня прокатили. Зато, не считая различных салатов, тут были перепела, индейка и целый маленький поросенок с яблоком во рту. Интересно, подразумевается, что у меня очень хороший аппетит, или потом за нами это будут доедать все жители усадьбы? Благодарю. Я начал с перепелов и овощного салата со сметаной. Хотя нет, начал я с того, что установил максимально мощный звуконепроницаемый барьер и проверил, нет ли работающих записывающих устройств. Не было, графу хватило прошлого раза, и дальше рисковать техникой и репутацией он не стал. Хорошо добрались, начал светскую беседу граф, а то погода сегодня не очень. Спасибо, хорошо. Я старался быстрее жевать, так как понимал, что, когда разговор перейдет к делу, еду придется оставить. Попробуйте вино, Дмитрий Николаевич. Свое, в прошлом году был отличный урожай слив. Нет, спасибо, я лучше компота выпью. Как пожелаете. Давайте я вам кусочек свининки отрежу, будьте так любезны. Граф отрезал мне солидный шмат мяса и даже положил винегрета. Я тут же к ним приступил, про себя отметив, что повар у хозяина действительно толковый. Как дела в Савино? Хорошо, растем помаленьку. О, это же замечательно. Насколько еще забор отодвинули? На 20 километров. Граф как раз решил глотнуть вина и чудом не выплюнул его назад в бокал. На 20 метров, промокнув рот салфеткой, переспросил он. Километров. Вчера граф Воронцов любезно согласился подарить мне свою усадьбу. Вот как, растерянно пробормотал Синицын. Я слышал, что там у них какое-то ЧП с полицией и ликвидаторами вышло, но про то, что он решил съехать, не знал. Не всем подходят наши дикие места. Я не доел свинину и положил себе ножку индейки в сливочном соусе. Особенно невезучим людям. Невезучим, ага. Я сделал паузу, наслаждаясь волшебным мясом, после чего запил его компотом и продолжил. Сначала у него вся техника сломалась, потом выяснилось, что его главный строитель и правая рука на самом деле боевик и террорист, а в итоге оказалось, что он и вовсе планировал напасть на Савина, и всему этому есть неопровержимые доказательства. Вот как, всплеснул руками Синицын, никогда бы не подумал, а с виду такой приличный человек, сам в шоке, кивнул я и указал вилкой в окно, я там видел, у вас его люди все еще работают над дорогой, ну так договор у нас, пожал плечами граф, все подписано и оплачено, ясно, вздохнул я и почувствовал, что в меня больше не влезет ни кусочка, это значило, что можно переходить к серьезному разговору, Борис Евгеньевич, с вас причитается, да, хозяин тоже отложил приборы и серьезно посмотрел на меня, и за что же, за соучастие в попытке захвата Савина, ну и, как следствие, в покушении на мою жизнь. Полно вам, удивленно распахнул глаза граф, это очень серьезные обвинения, и, я уверен, они основаны исключительно на домыслах. Вы правы, доказательств у меня нет, и полиция к вам не приедет. Я как мог мерзостно ухмыльнулся, зато у меня есть точное понимание того, что вы знали, что затеял Воронцов, и вы мало того, что не предупредили меня, не отговорили его, так еще и согласились совместно с ним перекрыть дороги. Поверьте, Дмитрий Николаевич, я не знал, что он затеял, я бы никогда не пошел на такое, а вот мое понимание людей и магия подсказывают, что, несмотря на хорошую актерскую игру, ты, скотина, врешь. Ладно, граф, давайте прямо, я допил компот и промокнул салфеткой рот, вы можете не признавать очевидное, можете даже убедить самого себя, что вы белый и пушистый, лично мне посрать на тараканов в вашей голове, но эту херню я запомнил и затаил очень большую злобу, настолько большую, что она точно не позволит нам существовать так близко друг от друга, вы мне опять угрожаете, именно, и я очень советую вам прислушаться к моим угрозам, если вы думаете, что все это, начиная с моего приезда сюда, быстрого развития деревни, убийства Пантелеева, уничтожения большого метателя и разгрома Воронцова, я провернул один, то вы большой дурак, район поделен между людьми, по сравнению с которыми вы просто вошь, и я их представляю. По мере того, как я говорил, настроение графа Синицына стало меняться, но только внутри него зрел не страх, а что-то вроде озарения, сейчас я говорил на понятном ему языке и рисовал очень знакомую картину, которую ему было гораздо проще принять. Так вот, продолжил я, не сводя взгляда с собеседника, нам нужны люди, готовые влиться в нашу структуру, а те, кто пошли или пойдут против нас, будут уничтожены. Вы преувеличиваете мое участие в авантюре Воронцова. Не в авантюре, а в преступном нарушающем законы империи плане, это раз. А два, если бы я преувеличивал, вы были бы мертвы еще два дня назад. Вы живы, так как я понимаю, что такие люди, как вы, как правило, жадны, эгоистичны, злые и безучастны к чужой судьбе. Это для меня не новость и не повод для убийства. При условии раскаяния, искупления и полной смены вектора поведения, ваши слова звучат оскорбительно. Граф поднял бокал и сделал большой глоток вина. Но я вижу, что вы вбили эту идею себе в голову так глубоко, что не в моих силах переубедить вас. Поэтому, хоть и, повторюсь, не согласен с вашими обвинениями, ради добрососедских отношений и в качестве извинений за доставленные по незнанию неудобства с дорогой, я готов говорить о какой-то разумной компенсации. Да уж реально тип совсем непростой и явно морально подготовился к разговору. Что ж, моей задачей и не было заставить его трястись от страха. Мне просто надо получить с него как можно больше. Пусть так, я кивнул. Первое, и это еще не входит в компенсацию. Завтра вы или ваш представитель поедете вместе со мной или моим представителем в Усмань на встречу с графом Воронцовым. И всю эту строительную бригаду вы передадите мне. И строить они будут на все деньги не вашу дорогу, а то, что я скажу. Это большие деньги, наклонил голову в бок Синицын. Откровенно говоря, я думал, что компенсация будет значительно меньше, а вы говорите, что это даже в нее не входит. не входит, конечно, потому что я знаю от Воронцова, что вы не потратили ни копейки на этих рабочих, и получили вы их за участие в сговоре. Опять вы про то же, и потому этот пункт не входит в компенсацию, а просто восстанавливает справедливость. Если вы не согласны, давайте попрощаемся прямо сейчас. Может, вам тут и не хрен делать, а у меня дела и без вас хватает. Хорошо, проговорил Синицын после демонстративно длинной паузы якобы на раздумья. И что же вы еще хотите? Да кое-чего по мелочи. Получив самое желаемое, я откинулся на стуле. Слышал, у вас есть хорошие металлообрабатывающие станки, большая ферма с индейками и свиньями, а еще про ваш винный погреб ходят легенды. Я бы взглянул на все это. А еще мне нужно от вашего имени дать кое-какие объявления в ближайших городах. И, как говорится в старом анекдоте, это первое желание. Торговались с Синицыным мы еще 2 часа, сначала в его кабинете, а потом во время экскурсии по его владениям, но в конечном итоге, хоть и не без труда, я выбил из него все, что хотел. Правда, и он меня морально выжал очень сильно, поэтому, возвращаясь в Савино, я с нетерпением предвкушал рейд за жемчужинами, а точнее, зверское отрывание клыкастых голов разным монстрам. Погода, конечно, так себе, но что поделать, дождик не повод останавливать развитие деревни. «Ваше благородие», — звонил капитан Мышкин, доложил встречающий меня Влад, просил завтра приехать дать официальные показания. «Как там у них с террористом?» Накидывая капюшон непромокаемого плаща, спросил я. «Ничего не сказал. Ясно, как у вас тут, ничего плохого. Тогда давай клич, собираемся на ту сторону. И возьмите в этот раз не только профессионалов, пусть и другие получают опыт в стрельбе. Есть». Гвардеец ушел, а я, узнав у Акой, где Мила, перепрыгивая уже образовавшиеся лужи, поспешил к усадьбе. «Можно?» – спросил я, тихо постучав в ее дверь. «Заходите, Дмитрий Николаевич». Я вошел в комнату, практически полностью заставленную мешками с овощами под посадку. Над одним из них Мила сейчас и стояла, а с ее рук текли волны зеленого света. «Привет, труженица», – улыбнулся я. «Переехала?» «Пока нет, здесь просто колдовать легче». «А я думал, ты со мной хотела чаще видеться». Мила покраснела и, ничего не ответив, перешла к следующему мешку. «Я, собственно, вот чего хотел», — заговорил я. «Помнишь, мы с тобой про деревню Лосевой говорили? Про Дубровку?» «Конечно», — девушка подняла на меня заинтересованный взгляд. «У меня все готово для осушения и посадки». «Какое ты золото», — искренне восхитился я. «Тогда как насчет того, чтобы завтра во второй половине дня туда съездить? С утра я по делам в Усмань. Прямо оттуда можно и рвануть. С удовольствием». «Вот и прекрасно». Я еще раз улыбнулся. «Тогда не буду отвлекать». Я вышел и открыл соседнюю дверь в свою комнату. Перед боевым выходом следовало переодеться, да и еще раз принять душ не помешает. Вечером дождь еще больше усилился. Нам-то в кристаллах это было безразлично. А вот отстреливающим монстров ребятам причиняло неудобство. Особенно тяжело стало, когда полностью стемнело. «Думаю, надо сворачиваться», — окинув взглядом темный лес, сказал Влад, только что вышедший вместе со мной из кристалла 18 уровня. «В принципе, уже достаточно набили, да и мана у ребят все равно скоро кончится». «Пока не кончилось же», — вздохнул я, вытирая дождевую воду с лица. «А у нас так и вовсе еще почти полная. Опасно это, ваше благородие. Я наших отсюда практически не вижу. А мало ли какая ночная здоровая дрянь приползет». «Здоровая не приползет, ребята с пип-боем из деревни предупредят. Но ладно, я частично внял доводом осторожного гвардейца. Давай я после каждого выхода буду разведку делать». «Ну, хоть так», — кивнул Влад. «Смотрите тогда, а я прикрою». Не закрывая глаз, я призвал жучка и, не экономя, напитал его энергией для лучшего сканирующего эффекта. Мой маленький помощник взмыл над деревьями. «Зря паниковал», — прокомментировал я практически полное отсутствие живности вокруг. «Ребята хорошо постарались, вообще никого нет. Вон только в 50 метрах несколько штук». «Опа, что за хрень? Что там?» — встревоженно спросил гвардеец. «Да только что видел зверушку, а она исчезла. Вроде как померла. Сейчас поближе подлечу». «Опа, вторая исчезла. И третья. Дерутся они там, что ли?» «Но вроде не рядом стояли, вернее, бежали». Я смотрел на исчезающий фон монстров, и меня внезапно охватило нехорошее предчувствие. Я отогнал жучка чуть назад и, влив еще энергии, переключил его настройки на поиск людей. «Владик, не двигайся. Что случилось? Стой спокойно, а лучше закури. А ты ж не куришь. Тогда попей из фляги. В общем, веди себя расслабленно, а не так, будто знаешь о группе бойцов, засевших в 60 метрах в лесу. Кто там? Не знаю, подлетаю ближе. Ага, 16 рыл. С автоматами и, сука, двумя гранатометами. О, рядом из исчезнувшего кристалла появились Свят с Гришей. Чего халтурим? Гриша, ты же куришь? Вот закури пока. А ты, Свят, поешь чего-нибудь, и в сторону леса не смотрите. Там засела группа вооруженных гранатометами людей, пытаюсь понять, что они задумали. Интересно, долго ли эти уроды еще там торчать собрались? Проворчал следящий в бинокль за берегом боец. «Да не парься», — ответил второй. «Все равно мы на 2 часа раньше пришли. Все начнут ровно в полночь. А вдруг эти козлы всю ночь будут кристаллы ломать? На всю ночь у них энергии не хватит. Да и прекращай уже дергаться». Задолбал. Слева раздался щелчок пневматической винтовки и сразу следом довольный голос. «Минус еще один. Точно между рогов засадил. Не звезди, а перезаряжай». «Да я перезаряжаю. А если они не уйдут? Что делать будем? Нападем?» Не унимался первый. «Да нахер они нам сдались?» Раздраженно буркнул второй. «Чуток обойдем и саданем из обоих стволов». «Куда ты саданешь? Блин, из-за дождя того берега не видно. Ретранслятор большой, поближе подойдем, увидишь. В крайнем случае еще подальше обойдем и переплывем». «Да что вы растрепались-то?» Вмешался третий голос. 2 часа еще. Сидим и ждем спокойно. «Дима, что с твоим лицом?» Встревоженно спросил Свят. «Вы не поверите», — пробормотал я. «Да и сам, если бы не видел собственными глазами, не поверил бы. Позавчера я немного взорвал ретранслятор, а сегодня настоящие террористы пришли, чтобы полностью его уничтожить. И если я правильно сквозь шум дождя понял их разговор, то через 2 часа, ровно в полночь, и другие группы предпримут нападение. А сколько их?» Параноик внутри меня орал, что много, если не. «А что, если эти гады решили разом уничтожить все ретрансляторы? Вот жопа. Ребята, беда», — тихо проговорил я, вытирая лицо. «Продолжайте жевать и слушайте меня очень внимательно». Глава 14. Да за полчаса ретранслятор починили, все работает. В этот раз не Костя описывал Петру Алексеевичу ситуацию, а тот вводил в курс дела майора. Там, кстати, еще и анализ бомбы пришел, обычный самопал, каких на рынке полно. Причем повезло, часть боеприпаса не сдетонировала, иначе повреждения были бы намного серьезнее. «Надеюсь, этого урода повесит», — зло процедил Костя. «Да уж, ладно, что там по прибывшему усилению? Да нормальные ребята. Есть, конечно, достаточно неопытный молодняк, но и ветераны тоже, весь день сегодня с ними. Савина вызывает Константина. Срочно. Савина вызывает Константина». «Чей это голос?» – удивленно спросил глава управления. «Не знаю», – майор схватил с пояса рацию. «На связи. Это Васильевич, то есть Михаил Васильевич, бывший староста Савина. Ты меня слышишь?» – протараторил взволнованный голос. «Слышу. Что случилось?» «Беда. Террористы с гранатометами с той стороны верхних бугров хотят ретранслятор взорвать. Откуда информация?» – рявкнул подскочивший Петр Алексеевич. «От Дмитрия Николаевича, от Акулова. Они с ребятами там сейчас, встретили козлов случайно, готовится к бою». «Понял, выезжаем». «Да стой, Дмитрий Николаевич», — сказал, что он слышал, как они говорили о том, что в 12, то есть в полночь, не только у нас будут атаки на ретрансляторы. «Костя, ты меня слышишь?» «Повтори, в полночь сегодня будут атаковать и другие ретрансляторы. Предупредите, может, еще успеют помешать, и у них гранатометы». «Информация точная», барон сказал, «Савина отдаст, если не подтвердится». «Твою мать!» Петр Алексеевич рухнул в кресло и схватил телефонную трубку. «Костя, звони военным и дуй в Савина». «Есть, Васильич, мы едем, только не раньше 12:20, Костя, спугнете». «Время есть, время есть». Мысленно успокаивал я себя, а сам старался дышать через сделанную из ветки трубку. Жутко неудобно, особенно с учетом того, что нельзя случайно отцепиться и под тяжестью снаряжения утонуть. Но самое хреновое, что, концентрируясь на этих процессах, я не всегда успевал поставить блок от ледяной воды, и в эти моменты становилось очень холодно. Вероятно, можно было придумать планы получше, но уж что получилось. Если бы я был уверен, что интенсивный дождь продолжится до полуночи, мы бы спокойно устроили засаду на стороне верхних бугров. Но что, если он прекратится? Тогда ублюдки спокойно расстреляют ретранслятор издали. Дополнительно усложняло ситуацию то, что они за нами следят, и мы не можем просто взять и спрятаться. Все это и заставило меня импровизировать и, как следствие, сейчас, прицепившись к лодке, плыть под ледяной водой. То есть сначала меня перевезли на нашу сторону, а потом я спрятался и вот возвращаюсь. Сука, сколько там еще до берега? Пу-пу-пу. Надеюсь, Костя поверил Васильичу, и началась какая-то движуха. Все-таки ретранслятор вещь нужная. Они и кристаллы помогают контролировать и связь дают пограничным областям. Понятно, что со временем их восстановит, но тут вопрос именно одновременного слома. Очень вряд ли куча готовых ретрансляторов и свободных установщиков именно сейчас наготове ждут. То есть это надолго сделает империю слепой, глухой и уязвимой. Интересно, кому это понадобилось? Тем уродам, что сбили дирижабль. А один ли они сбили? От ответа на этот мой вопрос Костя уклонился. Так же, как и от того, как к нам незаметно пробрался большой метатель. А не звенья ли это одной цепи? Моей головы что-то коснулось, и от неожиданности я едва не выпрыгнул наружу. А, блин, сам же этот знак придумал. Это значит, что пологий берег, где остановится лодка, уже близко, а мне пора отцепляться и плыть к тому месту, где он нависает над водой и где меня не будет видно из леса. Хорошо, я сделал несколько вдохов, вытащил, наконец, изо рта дурацкую палочку-трубочку и еще глубже нырнул под воду. Ух, бодрит, как рыбы живут в такой холодной воде, они же магии не знают. Облегчая тяжесть снаряжения заклинаниями, я плыл по диагонали к берегу, пока не зацепил руками глинистое дно. Осторожно высунул лицо и убедился, что проплыл даже с запасом, и в нескольких метрах от меня возвышается полуметровый обрывчик, а мои ребята в 20 метрах что-то грузит. Замечательно. Осталось просто наблюдать и ждать. Благо хоть теперь я могу нормально кастовать магию, и холодная вода не причиняет особого дискомфорта. Жучок снова улетел и быстро подтвердил, что гады продолжают за нами следить. К сожалению, теперь они говорили редко и не по делу, но на всякий случай наблюдателя я, конечно, оставил. До полуночи оставалось 1:20. Через 15 минут рядом со мной вынырнул Свят, а еще через 20 и Влад. Собственно, именно этой группой нам и придется вступить в бой, если враг решит бить с этой стороны. По счастью, дождь и не думал ослабевать, так что пока ситуация вырисовалась в позитивном ключе. 45 минут, прошептал главный гвардеец, приближаясь к нам. Четкое место для совещания, оскалил зубы Свят. Да уж, как три лягушки стоим совсем рядом с берегом, и из воды торчат только головы и плечи. Тем временем наши последние ребята погрузили добычу и амуницию в лодки и под громыхание грома отчалили в сторону противоположного берега. «Эх, совсем одни», — снова зашептал Свят, и из-под воды появилась ладонь с флягой. «Будет кто, а что там?» — спросил Влад. «Угадай с трех раз, тогда не буду». «А я вот угадал». Я протянул руку и сделал два глотка. «Действительно угадал». Вскоре наши достигли противоположного берега и быстро погрузили манатки в машины. Двигатели взревели, фары осветили темноту, и они выдвинулись в Савино. Не все, конечно. Ударный отряд остался за оградой в верхних буграх, а позиции в лесу заняли снайперы. К встрече гостей все было готово. Диверсанты выждали немного, после чего выслали разведку и только потом вышли на опушку леса. «Ну как, попадешь отсюда?» — с усмешкой спросил один из них. «Ладно, ладно», — ответил второй. «Надуваем лодки». «Подготовились гады», — пробурчал Свят, тоже наблюдающий за врагами. «Что там?» — тревожно прошептал Влад, явно отстающий от Рыжего в изучении магии иллюзий. «Лодки надувают». «Хорошо». Диверсанты справились быстро и вскоре подошли к берегу. «Мы же прижались к нему так близко, как могли». «Вроде чисто», — доложил один из террористов, разглядывающий нашу сторону в бинокль. «Видно, правда, херово. Это они хорошо придумали, что деревню решили отсюда увезти», — хихикнул другой. «Хорош трындеть, поплыли». Одна за другой лодки опустились на воду, и наступил момент X. «Да, было бы правильнее напасть на них тогда, когда они окажутся на середине реки. С большой долей вероятности под нашим огнем и магией они все потонут. Но мы решили попробовать захватить языка, да и, в конце концов, трофеи тоже лишними не будут, с глубины мы их хрен достанем». «Приготовились», — шепнул я. «Всегда готов», — отозвался Свят. «И я», — подтвердил Влад. Лодки отчалили от берега, и когда последняя из них отплыла на 5 метров, я скомандовал: «Мочи!» И взорвал жучка в голове самого сильного из магов врага. Он молча упал на надувной борт, И к нему тут же наклонился удивленный сосед. «Петя, что сто?» «Тревога!» Огненный шар сорвался с рук Влада и врезался в спину ближайшего бойца. «Есть!» — крикнул Свят, и еще один из гадов, получив инсульт, клюнул носом. Больше рыжий выпендриваться не стал и так же, как и Влад, принялся кидаться мощными огненными заклинаниями. В эту же секунду на той стороне заговорили калаши, и фонтанчики от пуль окружили лодки. «Засада, уходим!» — крикнул самый догадливый и тут же упал в реку с дырой в груди от выпущенной снайпером пули. Один из противников вскинул руку, и вода вокруг нас стала замерзать. Влад тут же подогрел ее, и в следующую секунду огненный шар свято угодил в живот неудачливому колдуну. Больше попыток сопротивления не было, и, попрыгав в воду, выжившие враги поплыли к берегу. Свят и Влад синхронно подпрыгнули и ловко выбрались на сушу. Я же поднял руку и провернул только что подсмотренный у противника фокус, благо энергии нужной стихии вокруг было просто завались. Вода вокруг торчащих голов покрылась коркой льда, и, разбивая его, они сильно замедлились. «Дима, руку!» Свят нагнулся и одним мощным рывком вытащил меня на берег. Влад уже обогнал нас и несся наперерез подгребающим к берегу людям. Я же сорвал с пояса водонепроницаемый пакет и быстро снял его с рации. «Автоматчики, прекратить огонь! Все сюда! Снайперы, стрелять по ногам!» Грохот пальбы тут же утих, а мы подбежали к воде, откуда как раз вылезали первые террористы. «Стоять!» Влада окутало пламя, и он рванул вперед. Настигнутый им противник приказа не выполнил. Но тут его сложно винить, гвардеец отрубил ему ногу. Другой гад вскинул засиявшую белым руку, но получил от меня сосулькой в живот и упал в воду. Свят вырубил двоих последних, но с одним не рассчитал, он развалился напополам и утонул. На этом, собственно, бой и закончился. Все четыре лодки, а также тела с амуницией пошли ко дну, а у нас в руках остались трое раненых бойцов. Мы подготовились. И сейчас тонкие веревки и растопырки для пальцев в умелых руках моих помощников плотно пеленали гадов. «Готово, ваше благородие!» Довольно оскалился Свят и пнул одного из гадов ногой в живот. «Полегче, у него и так ноги нет, помрет еще. У нас еще два есть, тоже верно. А что это за хрень у них на шеях?» Влад наклонился к ближайшему пленнику. «Ошейники какие-то», — прокомментировал я. «И какое-то утолщение на них сбоку. Может, тюремные?» «Нет», — Влад покачал головой, — «я видел заключенных, у них просто железка, а тут кожа. Это бомбы, мудилы». Прохрипел вдруг один из пленников и сплюнул темный сгусток на землю. «И хер вы от нас что-то узнаете. Бомбы». Я непроизвольно отошел от ближайшего ублюдка и запустил жучка в ошейник того мудака, что сейчас нам дерзил. Вообще, моей целью было попробовать посмотреть, что внутри, но, видимо, защитный механизм уловил всплеск проникшей внутрь магии, поэтому тут же раздался бам, вернее, бам, вот сука, Свят вытер с лица заляпавшую его кровь, реально бомба, причем заряд недостаточно мощный, чтобы навредить окружающим, добавил Влад, направленный взрыв идет точно в сторону шеи, по идее, его можно заблокировать, предположил я, рассматривая то, что осталось от шеи и головы противника, например, заморозить, или защитить шею и голову тонким слоем камня. Черт, окончательно осознав происходящее, я снова схватил рацию. Барон вызывает дом, Васильич слушает, записывай, уже, свяжись с Костей срочно. У террористов ошейники со взрывчаткой, не очень мощные, но достаточные, чтобы их убить. Ошейники реагируют на неизвестный сигнал. Может быть, есть таймер, и там точно стоит детонация на магию. Можно попробовать заморозить или еще как-то заблокировать. Повторите последнее. Можно попробовать заморозить ошейники или еще как-то заблокировать взрыв. Только нужно делать быстро, так как они при использовании магии взрываются. Понял вас. Я повесил рацию на пояс и посмотрел на двух пленников. Один лежал без сознания, второй со страхом смотрел на меня. Парню едва исполнилось 20. «Хочешь жить?» – спросил его я. «Да», – тут же крикнул он. «Если я сниму эту шутку, ответишь на мои вопросы?» «Да, да это сопляк совсем», – подходя к парню, сплюнул на землю Свят. «Дим, спасай другого, этот небось и не знает ничего». «Я знаю, я много знаю». «Свят, погоди». Я сел на корточки рядом с пленником и включил поддерживаемый магией контроль режим участливой бабушки. Как эта хрень взрывается, если попробовать снять, если она не слышит голос командира отряда в течение 10 часов, или если идет сигнал, но это надо быть не дальше 20 километров от базы и не должно быть очень большого фона диких кристаллов. А сейчас сколько километров до базы? 40. Сдается мне, он уже все рассказал, снова начал играть плохого полицейского Свят. Думаешь, все-таки другого надо? Я повернул к нему голову. Нет, это Серый, он правая рука командира группы, он ничего не расскажет. Помогите мне, я недолго с ними, но я много видел. Что скажешь? Спросил я у Рыжего. Да я не знаю, пожал плечами он. Молодой совсем, в принципе, можно спасти, но только если он сразу все не выдаст, прямо тут его и пришить, добавил подошедший Влад. Устраивают такие расклады? Я снова посмотрел в занимающие пол лица глаза пленника. Да, снимите эту дрянь, и я все расскажу. Ну что ж, попробуем. Я перевел взгляд на приближающиеся лодки, а потом на Влада. Следите за вторым и начинайте нырять. Надо хоть что-то из их амуниции выловить. Есть. Гвардеец отошел, а я уже гораздо внимательнее посмотрел на ошейник дрожащего парня. Да, штука явно непростая, и вот вообще никакой уверенности, что с помощью льда и камня я смогу ее снять. Не мой профиль. Пожалуй, попробую кое-что другое. Закрой глаза, не дергайся и молись. Я подмигнул связанному пленнику и потянул пальцы к его шее. Глава 15. Магия изменений не любит заемную силу. То есть стихийные жемчужины и кристаллы не особо помогают ее творить. Благо в последнее время не только прокачался мой резервуар, но и я сам набрался опыта. Если в спокойное время у себя в мире я не задумываясь тратил внутренние ресурсы, то теперь научился их экономить и всегда, когда подворачивалась возможность, использовал внешние источники. Сейчас это очень пригодилось, и маны у меня осталось достаточно. Связанный дрожащий пленник закрыл глаза, но едва почувствовал приближение моей руки, как снова их распахнул и отшатнулся. «Не дергайся, дурак!» – прорычал я. «Все нормально будет. Святый, я ныряем там, где глубже, остальные, где мельче!» – командовал Влад, а я, стараясь абстрагироваться от голосов и воды, которой вокруг было слишком много, пытался нащупать нужную точку выхода силы. «Все хорошо, пацан, спокойно!» Прошептал я и коснулся ошейника. Импульс изнутри смертоносного устройства пошел в тот же миг, как я выплеснул изменяющую структуру вещества магию. Выплеснул и тут же отпрыгнул. Ну а чего, убить меня бы не убило, а пальцы в случае неудачи оторвало бы легко. А-а, испуганный парень задергался и, извиваясь, попытался отползти. Чего орешь? С облегчением рассмеялся я. Все уже. Пленник меня не слушал и заорал еще громче, когда я нагнулся к нему с ножом. Нет, не надо, он взорвется. Чтобы защитить дурали от случайного пореза на шее, я прижал его голову к мокрой земле и только потом перерезал ставший куском неопасной субстанции ошейник. И теперь никакие маги и техники не смогут понять, как эта штука была устроена до моего вмешательства. Эх, был бы я поискуснее в этом вопросе, мог бы изменить только структуру взрывчатки, но что делать, лучше перестраховаться. Круто, Дим. Ко мне подбежал раздетый до трусов и готовый к водным процедурам Свят. Я чего подумал, ты сам-то не хочешь искупаться, а то гранатометы далеко от берега утонули. Боюсь, мы можем не найти. Попозже, надо несколько вопросов сначала задать. Я сунул ошейник в карман и подошел ко второму пленнику. Блин, тут сразу две проблемы. Ошейник и большая кровопотеря. У гада мало того, что нет ноги, так ему еще и в плечо пуля попала. Я осмотрелся и увидел среди приплывших ребят Женю. Понятно, что не врагов он сюда прибыл лечить. Ну да ладно, Жень, я постараюсь сделать так, чтобы этот гад не сдох. Хорошо, лекарь склонился над террористом, а я по уже проверенной методе коснулся ошейника и превратил микросхемы и взрывчатку в кусок бесполезной хрени. И надо не забыть, когда будем плыть назад, незаметно оба ошейника выкинуть за борт. Если понимающие люди увидят структуру измененного вещества, у них возникнет очень много вопросов. Дань, я, гвардеец выскочил из воды и подбежал ко мне. Прикройте Женю и следите за этим козлом. Важно, чтобы он дождался полицию. Понял. Ну что, дружок, я вернулся к уже немного успокоившемуся первому пленнику. Ты мне должен. Спасибо вам. Чуть ли не закричал он. Я все расскажу. Спрашивайте. Кто вас послал? Я не знаю. Начинается, мля, назад надеть, я достал из кармана ошейник, я честно не знаю, рассказывай, что знаешь тогда, и учти, если забудешь хоть что-то, очень пожалеешь. Для придания веса своим словам я заставил руку на несколько секунд воспламениться, и парень заговорил. Говорил он быстро и сказал много, в смысле объема слов, а вот по существу не так чтобы очень. Правда, достаточно для того, чтобы меня удивить. С полгода назад в диких землях вокруг империи появилась группировка. Они называли себя «Центр». Сначала все думали, что это просто новая банда. И кто-то даже пытался не пустить новичков на свою поляну. Не тут-то было. Жесткими и радикальными методами те показали, что являются очень серьезной силой. Занимались они тем же, чем и остальные, по крайней мере, Егор, так звали пленника, так думал, пока 2 месяца назад главарь его группировки просто и без затей не продал парня этому самому центру. Да, именно продал. Его мнение никто не спрашивал, а когда его привели в лагерь для тренировок, то быстро объяснили, что из обычного бандита-сталкера Егор стал членом боевой ячейки центра. Дальше парня ждала 3-недельная жесточайшая физико-магическая подготовка, во время которой его тело закалилось, а дух полностью сломался, так как все это время ему и множеству таких, как он, объясняли, что с ними станет, если они не будут неукоснительно следовать приказам. И основным тут, конечно же, были именно ошейники. Барон вызывает дом. Васильич слушает. Где полиция? Не проезжали и не звонили, но по поводу ошейников я Косте передал. Свяжись с ним еще раз, записывай. Записываю. Поправка. Ошейники защищены сильнее, чем я думал. Взрыв идет не только физический, но и магический. Причем если защитный механизм почувствует какую-то стихию, то он активирует взрыв противоположной стихии, то есть той, что нанесет больше урона. Ты понял? Да. Передай. Пусть слабые маги даже не пытаются снять. Пусть ждут сильных, время у них есть. Понял. Я отключил рацию и снова склонился над пленником. Продолжай. И Егор продолжил. Когда кураторы центра понимали, что купленные бойцы созрели, их начинали привлекать к операциям. Поначалу обычным. Зачистка монстров, сталкерство, разборки с другими бандами. Видимо, на этом этапе их проверяли на готовность к более важным операциям. И, судя по всему, хотя тут Егор мог просто и не знать, сегодняшняя миссия была первой и сразу масштабной.